121. Урусвати знает, насколько неуклонно мы внушаем человечеству предсужденное ему открытие. Вспомним воздухоплавание. После летучих кораблей Атлантиды казалось бы, что такое завоевание воздуха надолго прервалось, но мысль о полетах не должна была исчезнуть. Появились многие сказания о воздушных кораблях, о железных птицах, о коврах-самолетах. Соломон уже пользовался летательным аппаратом. Наконец, наш возлюбленный Леонардо заложил основу научного воздухоплавания. Так можно в разных областях знания усматривать, как извне нарастали идеи от поэтических легенд до научных исчислений. Можно вспомнить миф об Икаре и Симоне Волхве. Такие указания могут напомнить и о полетах в тонкий мир. Как некогда человек снова разовьет в себе способность левитации, но для этого нужно прежде всего познать психическую энергию. Такие же предуказания можно проследить и в разных других областях. Не забываем напоминать людям о тех стучащихся к ним возможностях, которые могут ускорить эволюцию. Не забудем, что современные вычисления очень несовершенны, ибо в них забыты некоторые факторы. По сей день не принимается в расчет всеначальная энергия и многие токи сильнейших химических сочетаний. Ученые нечасто внимают нашим советам. Можно видеть, что многие открытия произошли как бы вследствие каких-то случайностей. Не было ли в них шепота из башни Чунг? Часто мы принуждены дать указания не специалисту, но восприимчивому труженику других областей. Жены и сестры изобретателей могут сказать, как нередко они по чувствознанию направляли сужденные открытия. Неутомимо будем твердить о неотложных нуждах человечества.